уже после полудня обдувало, посвистывало умеренным, волнуя море до 4-5 баллов. 130-метровая туша японского флагмана испытывала мерную продольную качку, иногда ловя отдельную волну, бодая, подбрасывая на полубак брызги, достававшие до мостика. Дальномерный пост выдал очередное показание дистанции. До концевого русского 32,5 кабельтовых. Башни орудия ворочались, но не стреляли. Противник тоже шел молча. Несмотря на высокий надводный борт пересвета, горбатящийся до кормового мостика, резкое снижение профиля к ютовой части создавало иллюзию, будто броненосец присел на корму, прижался к поверхности моря, изготовившись к бою. Тога видел, как на нем поднялись стеньговые андреевские флаги, едва уловимо ползли на нужные возвышения стволы орудий. Носовая башня извернулась на борт под наибольшим возможным углом назад, асинхронно двигая стволами, словно шевелящий усами жук, взяв на прицел непосредственно Микасу. «Будто бы лично меня», — немного с усмешкой подумал Хейхатира. В этот момент гайдзины ударили. Орудия их кормовой башни, направленные куда-то за корму Микасы, без пристрелки, дуплетом выкинули вспышкой грязно-желтый клок дыма. Докатился прерывистый раскат. Снаряды-чемоданы зачастую почти видимы, провисая черными точками на полубаллистике. Но только не в бинокль. В оптику за ними не уследить. И Тога просто скосился назад, ожидая результат. И удивился, увидев неожиданно близкие падения у Фудзи, накрывшие бак корабля брызгами осевших всплесков. Отвлекшись, адмирал пропустил момент выстрела в Памикасе, даже не вздрогнувшему, проглотившему сразу два попадания куда-то в борт. Только белые дымы колыхнулись в районе каземата, тут же унесенные ветром. «Попадание средним калибром», — донесся надрывный голос флаг-офицера. Следующими летели 10-дюймовые, прошелестев выше, казалось, что совсем рядом. Лишь смертельным дуновением коснувшись щеки адмирала, шлепнувшись фонтанами за правым бортом. Старший артиллерийский офицер японского флагмана отдал приказ на открытие огня самостоятельно. Бой начался. Теперь рев собственных залпов заглушил все иные звуки. На грани понимания Тога слышал торопливое предложение сэра Уильяма последовать в более безопасную рубку и даже что-то ответил ему, пытаясь перекричать рявкнувшие носовые орудия. Англичанин отрицательное дергание головой понял правильно и с гордым носом кверху удалился вниз. Тога тут же о нем забыл, напряженно выискивая прорехи в дыму своих же орудий, ожидая, когда можно будет рассмотреть результаты огня. А как только в паузе между залпами пороховые клубы рассеялись, с мостиками кассы к очередному досадному удивлению увидели, как отстоящие навскидку в 10-12 кабельтовых на траверзе русского кильватора якобы поврежденные броненосцы хватко покатились вправо, норовя занять свое прежнее место в колонне. Маневр выполнялся почти идеально. Попеременно поля башенными залпами Севастополь и Полтава споро и одновременно величаво вписывались в кильваторную линию, даже не просев, соблюдая эскадренную дистанцию между собой и впереди идущими. Был ли этот незатейливый ход Витгефта удачным? Да черт его знает. Наверное, на мостике Микасы вполне бы и оценили разом изменившееся рассредоточение огня в некой выгоде для противника и некоторое снижение давления на пересветы. Все это уже было отмечено промежду прочим. Тога только отмахнулся. Главной целью ему виделся флагманский корабль противника. Чтобы свалить врага, надо его обезглавить. А потому ход полный. Продолжать опережение русской колонны. Единственное, что неприятным беспокойством теребило и раздражало японского адмирала, эта парочка громил, уже вкусив легкой крови, в итоге снова окажется против броненосных крейсеров. Обе эскадры развили максимальную скорострельность. Попадания следовали одно за другим. В десятков всплесков от недолетов, получая свое, русские корабли окутывались шапками разрывов. Слетались теньги, волочился дым, сразу же занимались пожары. Однако Тога уже не питал иллюзий. Возгорания тушили, замолкшие орудия вскоре снова начинали грызть его корабли. Подняв ход до 15 узлов, довернув на 2 румба вправо, Витгефт по-прежнему сохранял выгодный сектор обстрела. А уже через полчаса эскадры бились на дистанции 22 кабельтовых, на плавно сходящихся курсах. то время как японские головные корабли вели концентрированный огонь по цесаревичу, да еще основательно перепадало пересвету, поскольку на нем развивался флаг Ухтомского. Сам Микаса оказался под жесточайшим обстрелом практически всей русской линии. В течение 30 минут в японский флагман встряло более 20 разнокалиберных снарядов, где пробивая рваные дыры, не детонировав, где оставляя палевые сажи и отметины, где штатно и безжалостно куроча, ломая, убивая. Обе башни Микасы были уже не в состоянии вести положенный огонь. Носовая и вовсе прекратила свой вечный маятник вверх-вниз. Примечание. На Микасе для перезарядки орудий главного калибра требовалось опускать стволы на уровень плюс 5 градусов. Доклады боевых постов и добегавшие сообщения с других кораблей эскадры только подтверждали, что он, Хейхатира, что-то делает не так. Что-то не так, допадут на головы гайдзинов демоны. Сам Тога, стекающие по лицу и куцей бородки капли, в мокром и стрепанном осколками мундире, шипящие на неловкого санитара, что спешно наматывал проступающий кровью бинт, за спиной услужливый матрос со сбитой адмиральской фуражкой. Для самого Тога все, сотрясаемый взрывами корабль, слепые визгливые осколки, стылые брызги накрытий, пульсирующая боль в конце концов. Все это подводило к мысли, что еще час такой бойни, и он будет вынужден выводить истрепанные корабли, признав поражение. В щелочках, в черных угольках адмиральских глаз дотухали всполохи залпов, расплываясь в неоправданных надеждах и последних доводах. Нахождение в удобной наблюдательной позиции и весь его опыт все-таки позволял усмотреть, что интенсивность стрельбы упала не только на японской эскадре, и оставалось только верить, что враг не в лучшем состоянии. Оттолкнув едва закончившего санитара, Микаса почему-то кренится, уходя из-под ног. Что это? Ах, нет. Это не очередная пробоина под ватерлинию и тонны принятой воды. Что-то временное с управлением. Серый мастодонт возвращается на прежний курс, качнув в другую сторону. Снова отцепившись от подставившего плечо санитара, переступая через окровавленные тела и зловещие лужи, командующий ухватился за леерный поручень, всматриваясь, ставя себе условную черту, границу, зарубку, до которой еще столько-то времени, получасье больше, до которой столько-то оборотов винтов и накрученных миль к исходу, еще столько-то залпов снарядов, отправленных метко и ответных полученных. Если демон их всех забери, врагу по силам сохранить боевой порядок и курс, и если будет продолжать отвечать огнем на огонь, то все. К черту эту черту перейдя, выходить из боя. Уводить избитые броненосцы в Куре, в Сасебо. На ремонт наскоро. Успеть к появлению Рожественского. И капитально к приходу Небогатого. Отмеряющий свою незримую условную грань. Сам на грани. Дергающий болью в осколочной ране и подкатывающей тошноте, командующий Объединенным флотом не знал, на каком пределе все держалось. Да и на русских кораблях не догадывались.